«Завидую я вам, молодым», — известил он меня со скорбью в голосе, оценив мой цветущий вид, и после жадно припал к рассолу. «Думаю, что я сейчас вполне мог бы составить вам конкуренцию в употреблении народных средств, но мне лечебного артефакта хватило», — заметил я в ответ, попросив служанку приготовить кофе. «Такс, а вот с этого момента попрошу поподробней», — вперил в меня хозяин дома заинтересованный взгляд, отягощенный вполне понятными страданиями. «Все же просто», — развел я руками, — «нужно всего лишь было на ночь надеть на себя лечилку, и утром встаешь, как огурец». Для наглядности я вытащил кулон из-за ворота рубахи, наглядно демонстрируя, о чем речь. «А продайте-ка мне, дорогой вы мой, один, нет, парочку этих замечательных вещиц, но только тесс, чтобы жена ни сном, ни духом», — предложил он, трагическим полушепотом. «Не вопрос, прямо сейчас принесу, а пока кофе пью, успею зарядить их, а это никак на лечение Анны не повлияет», — все-таки нашел он в себе силы, чтобы совестливо задать правильный вопрос. «Я очень быстро восстанавливаюсь, и получаса не пройдет, как снова с полным резервом буду», — заверил я страдальца, поднимаясь с места. «Вроде, полегчало», — неуверенно отметил Сергей Никифорович, когда я расправлялся уже со второй чашкой кофе и успешно боролся с целой дюжиной небольших пирожков с разнообразной ягодной начинкой. С виду они все были одинаковы, но нет, в одних земляника, в других малина, а то и вовсе чернослив. Короче, каждый из них вполне приятный сюрприз. Про эффект плацебо я страдальцу рассказывать не стал, так как он, стоило чуть порозоветь лицу, начал деятельно собираться в гости. «Пойду соседа спасать, он мне дорог, а с таким амулетом в два раза дороже станет», — твердо вознамерился глава семьи выдвинуться на выручку своего верного собутыльника, уже поднимаясь с места. Но нет, папа, Владимир Васильевич, легкой ланью вбежала к нам Яна, представляете, я проснулась, и чувствую, что магия у меня полностью восстановилась, а легкость-то какая, закружилась она на месте, демонстрируя, насколько же ей хорошо. «Ой, я, наверное, плохо поступаю», — даже не подумала к Анне заскочить, тут же умчалась девушка обратно. «А как?» — только и вымолвил Сергей Никифорович, тяжело плюхаясь обратно в кресло. «И действительно помогло ей ваше лечение. Я уж и забыл, какие у меня дочери подвижные и веселые. А у вас, Владимир Васильевич, какие планы на день? Если я не сильно злоупотребляю вашим гостеприимством, то хотелось бы, пользуясь случаем, форму себе заказать. В Тамбове у меня не получилось, так может в Саратове успею пошить, а лучше из готового что-нибудь подогнать. По вопросу вашего проживания лучше и не заикайтесь. Вы теперь самый дорогой гость в нашем доме. Да, и на будущее, если узнаю, что вы в Саратове были и не у нас остановились, то сильно на вас обижусь. А насчет формы, так я сейчас же велю коляску запрячь, и Федот отвезет вас, куда надо. Думаю, он сам вам и подскажет, где офицер обшиваться изволит. Как-никак, всю свою жизнь по Саратову катается. Буду весьма признателен», — только и смог я сказать в ответ, дивясь про себя столь внезапно возникшим отношением искренней дружбы. «Но Савелия Павловича все равно нужно спасать. Я ненадолго, задерживаться не стану, вернусь раньше, чем вам коляску заложат», — уже более уверенно поднялся с места счастливый отец, направляясь на выход. Яна оказалась редкой непоседой. Как я понял, она и кузена, и сестру, и свою матушку успела разбудить. Так что к моему отъезду не только Сергей Никифорович успел вернуться, но и все семейство за столом собралось. Видом Яны и ее матушки все восхитились по очереди, но под сурдинку, нет-нет да поглядывая на Анну, которая была бледна и, казалось, дышала через раз. «Александр, я могу поручить вам сегодняшнюю зарядку хотя бы двух камней?» — спросил я у своего недавнего ассистента. «Два точно осилю, но попробую больше», — чуть было не подскочил с места юноша. «Больше не нужно. Завтра мне нужна будет ваша помощь во время лечения. Будет очень обидно, если вы сегодня перенапряжетесь и завтра окажетесь бесполезны». «Владимир Васильевич, все сделаю», — заверил меня студент, прижимая ладонь к груди. «Тогда я вас покину», — оглядел я семейство. «Обязательно постарайтесь вернуться к обеду», — захлопотала хозяйка, «и не вздумайте где-нибудь перекусить. Вам что больше нравится, осетрина или телятина?» «Лариса Адольфовна, уверяю вас, курсанты военного училища в еде неприхотливы, так что не стоит ради меня что-то менять», — улыбнулся я, вспоминая, чем нас иной раз в столовой кормили. «Да и в госпитале меня разносолами не баловали». А сам в очередной раз подивился, насколько хорошо я сжился с памятью реципиента. Прямо как своими собственными его воспоминаниями пользуюсь, и это славно. Меньше шансов оговориться случайно, а то и вовсе что-то непотребное исполнить. Федот повез меня в старый гостиный двор. С его слов, именно туда сейчас въехали хорошие портные, когда половина лавочников сменили торговые места, перебравшись в новый, недавно отстроенный. Но кучер очень настойчиво рекомендовал посетить Блюмов. Собственно, там мы в итоге и нашли все необходимое. Этакий военторг местного разлива. Пока ехали, я осматривался. Почти весь Саратов застроен деревянными домами и избами. Каменных построек крайне мало. Над городом гордо возвышаются купола храмов, которых тут в достатке. Собственно, ближе к центру города картина начала меняться. Стали появляться вполне приличные особняки. Особенно мне понравилось здание Саратовского дворянского собрания. Его стиль был строг и лаконичен. Все, как я любил в своей прошлой жизни. Эх, что вспоминать. Ваше благородие, что заказывать будем? Обратился ко мне приказчик большой лавки Медведицкого, найденной мной на втором этаже, которая специализировалась на военной форме. Он уже добрых 5 минут наблюдает, как я перехожу от одного манекена к другому, рассматривая разнообразие офицерских форм. По распределению отбываю подпоручиком пограничной заставы, довольно неопределенно ответил я, доверяя вопрос специалисту. По таможенному ведомству, значит, повезло вам, кавалерийская форма встала бы вдвое дороже. Вы же после училища, утвердительно заметил он, глядя на форму курсанта, тогда вам на первый раз гарнизонная касса обмундирование оплатит, а через 2 года службы все на свои уже будете покупать. Не переживайте, документы покупки мы вам чин-чином оформим. Зимнюю форму тоже будете сразу заказывать? Пожалуй, нет, по времени. И правильно, после училища офицеры быстро в теле поправляются. Если сейчас брать, то к зиме форма маловато может оказаться, довольно объективно отозвался он, невольно вызывая доверие. Сапог все 3 пары брать будете? Зачем так много? Наоборот, это мало. Для конной езды нужны, начал продавец загибать пальцы, для пеших построений тоже, ну, и парадные, само собой. Первые 2 пары по 2 рубля, а парадные 4. Дальше кители и мундир, головные уборы к ним, летнее пальто, начал откладывать приказчик костяшки на счетах, гимнастических рубах сколько? 30, я лишь заторможенно кивнул, портупей 2, обычная 1,5 рубля, парадная 2,5, да, за подгонку одежды по рублику, и на нее я вам документ не дам, ее вам не оплатит. Итого с вас 91 рубль 50 копеек, но документ только на 89 с полтиной оформим. Все устраивает? А что так дорого? Так вот же прейскурант по вашему ведомству, извольте ознакомиться. Нигде лишние копейки не взял. Вытащил мужик стопку бумаг казенного вида и, выбрав ту, которую надо, положил ее передо мной на прилавок. Кстати, кителей лучше сразу пару берите, а то и вовсе 3 штуки. Они у вашего брата быстро выгорают и треплются. Хм, китель 25 рублей, мундир 45, ознакомился я с бумагой, однако, зимние вещи еще дороже выйдут, обрадовал меня приказчик. Черт с ним, считай еще 2 кителя, махнул я рукой. Подгонять будем? Давай сначала примерим, попытался я снизить расходы. Как скажете, только я и так вижу, что придется. Вон какой вы поджарый, звякнул мужик в колокольчик и отдал необходимое поручение прибежавшему молодому пареньку. Не ошибся опытный торговец, китель на мне болтается, точно в талии ушивать придется. А вот с размером плеч он даже на глаз угадал. Давай 3 кителя, обреченно махнул я рукой. Деньги вам вернут только за 2. Третий китель вы уже за свой счет берете, уведомил меня приказчик, на что я, вздыхая, только головой кивнул. Мда, неплохо я отоварился, без малого на 150 рублей, и это еще без зимних вещей. Отчего-то служба мне резко перестала нравиться. Если источник приработка не найду, так впору полгода бесплатно служить, откладывая деньги на будущие покупки обмундирования. Сапоги, портупеи, фуражки и гимнастерки, как мы в училище называли гимнастические рубахи, забрал сразу, а за всем остальным мне следует послезавтра приехать. Шустрый паренек все мне тщательно упаковал и помог дотащить до коляски, а получив свой гривенник, просиял и пожелал счастливого пути. В конце концов, не так уж сильно я и потратился, мысленно успокоил я себя на обратной дороге. Янковские у меня как раз 6 артефактов купили за 150 рублей, а их заготовка мне в 7 с полтиной обходилась, так что в минусе я всего на 45 рубликов. Этот нехитрый подсчет немного поднял настроение, и к Янковским я прибыл, уже не ощущая себя столь безжалостно ограбленным. Обед у Ларисы Адольфовны и вправду вышел знатным. Наелся так, что ремень пришлось на две дырки перестегнуть. Слегка осоловев от количества съеденного, под чай, принялся заряжать камень силы, начав с самого большого. Получилось на удивление быстро. Сам от себя такого не ожидал. Выйдя из-за стола, попросил у хозяйки какой-нибудь коврик, и получив вполне пригодный экземпляр, отправился медитировать на веранду. Пора мне, архимагу, начать разбираться, что и как стоит в первую очередь улучшить в этом новом теле. Судя по воспоминаниям того Владимира, знания этого мира магии, по крайней мере те, что преподавали ему в училище, довольно примитивны и бесхитростны. Зачастую, они сводятся к простейшим упражнениям. Считается, что достаточно через день, другой упорно использовать одно и то же заклинание, расходуя резерв почти под ноль, а потом долгое время медитировать, восстанавливая резерв, для чего нужно многократное повторение одних и тех же заклинаний. С этим тоже все просто. Местная магия так устроена, что многократное повторение заклинаний их изрядно улучшает. Да так, что это даже на глаз заметно. Только что изученное заклинание определяется, как ученик, и следующий уровень, а им уже будет адепт третьей степени, можно получить только через многократное использование одного и того же заклинания. Причем количество повторений, особенность чисто индивидуальная, и зависит от предрасположенности мага к тому или иному виду магии. К примеру, первым на уровень адепта у парня вышел огнишар, буквально, через 200 повторений, что считается замечательным результатом. Чуть хуже было со щитами, и не очень хорошо с остальными стихиями. Зато лечебные заклинания у реципиента продвигались вперед не хуже, чем магия огня. Беда лишь в том, что каждый следующий уровень требовал уже в разы больше повторений. К примеру, огнишар адепта второй степени случился уже больше 1000 повторений, но тогда Володя даже сбился со счета, оттого и цифра вышла приблизительная. А уж адепта первой степени он получил за полмесяца перед выпуском, и это они отпраздновали всем отделением, как почти небывалый случай, который в училище можно по пальцам пересчитать. Казалось бы, все проще простого. Проводи больше времени на полигоне и на медитациях, и будет тебе счастье. Так вот нет, с магией шутки плохи. Даже обычному спортсмену, занимающемуся бегом, и то не стоит тренироваться через силу, иначе необратимые травмы ног, а в особенности колен, неминуемы. Год, другой, и вполне может оказаться инвалидом. С магией все еще сложнее. Можно запросто повредить энергоканалы, которые если и восстановятся, то далеко не быстро и вполне может статься, не лучшим образом. Резерв силы, тоже инструмент довольно капризный, и его тоже можно надсадить и травмировать, если держать в режиме постоянных перегрузок. Собственно, первые два года преподаватели курсантов старательно обучали тщательному контролю за своим даром, и перегружаться не давали, буквально в подкорку вбивая, что свой дар они могут легко потерять, а излишние магические тренировки могут нанести непоправимый вред их способностям. Вот уж где лучше не добрать, чем перебрать. На первых порах мне придется все изучать и анализировать. Все-таки магия разных миров имеет свои отличия, пусть и незначительные. Тут даже магический фон заметно ниже, чем тот прежний, хорошо знакомый и изученный. Стоп, а ведь на этом можно сыграть. Чуть повозившись на далеко не мягком коврике, я с особым тщанием начал изучать, как же здесь устроены контуры восполнения магии, и какие фильтры стоят меж ними и резервом силы. И вовсе не удивительно, что нашел, как улучшить и то, и другое. Да, не сразу, пока по чуть-чуть, не допуская ошибок, но определенно есть над чем поработать. Первым делом я заметил, что фильтры, отсеивающие примеси из внешних потоков энергии, были настроены слишком консервативно, словно их создатель боялся малейшей искры хаоса. Но ведь именно в хаосе часто кроется наибольший потенциал для роста мага. Это такая же магия, пусть и не стихийная. Аккуратно переплетая нити заклятий, я заметно ослабил ограничения, добавив в них гибкие резонансные узлы. Теперь система могла адаптироваться к перепадам магического давления, а не блокировать их наглухо. Плюс, несомненный, да еще какой, если я не ошибаюсь. Однако контуры восполнения силы оказались выполнены хитрее. Их структура напоминала древние схемы, где каждое ответвление было завязано на архаичные символы якоря. Сначала я подумал, что это просто дань традиции, но позже обнаружил скрытый слой, своего рода предохранитель, вплетенный в саму ткань магии. Попытка его удалить вызвала едва уловимую вибрацию. Система сопротивлялась, словно живая. Мне пришлось замедлиться и перейти к анализу через обратные проекции. Оказалось, якоря не просто стабилизируют поток, они удерживают связь с чем-то другим, с измерением, с сущностью. Пока гадал, случайно активировал один из символов. Сам не готов сказать, почему. Показалось, что это правильно. Воздух вспыхнул синевой, и перед глазами поплыли строки на забытом языке. Переводчик автомат в подсознании сработал с задержкой, но смысл проступил. Тот, кто рвет связи вслепую, обречен стать мостом для теней. Не самый обнадеживающий намек. Пришлось пересмотреть подход. Вместо грубого вмешательства начал перенастраивать резонансы, подстраиваясь под ритм исходных контуров. Медленно, словно танцуя с невидимым партнером, я вплетал новые паттерны, оставляя древние якоря нетронутыми, но перенаправляя их энергию. И система ответила, магия заструилась более плавно, а где-то в глубине, за фильтрами, мне почудился едва уловимый шепот. Благодарность, предостережение, работать дальше стало и проще, и опаснее. Каждое изменение теперь требовало двойной проверки, не только расчетов, но и интуиции. Как будто сама сила через контур учила меня диалогу, а не монологу. И чем глубже я погружался, тем яснее понимал. Мои сегодняшние улучшения – лишь первый шаг. Где-то за пределами увиденных мной схем таится куда большие секреты и потенциал, вопрос, на который у меня пока не было ответа. Заниматься собственным усовершенствованием можно бесконечно. Оттого на затекшие ноги я поднялся, лишь спустя долгое время. Зато был доволен и слегка опьянен, как кот, дорвавшийся до валерьянки. Все не так уж и плохо в новой жизни. Если я правильно помню, то свои первые магические улучшения, примерно такого же плана, я в прошлом мире осуществил лишь года через 3-4 после выпуска из академии. А тут, на тебе, на порядок быстрее вышло, и честно признаюсь, более гладко. Присев раз 10, восстановил подвижность ног и пошел в зал. А там сюрприз. Владимир Васильевич, голосом трагической актрисы из провинциального театра, обратилась ко мне Лариса Адольфовна. Позвольте вам представить двух моих закадычных подруг. Хех, если не ошибаюсь, уже самим словосочетанием «хозяйка дома» дает мне понять, что не все между ними так гладко и благостно. Прошу меня извинить, но позвольте хотя бы переодеться, прервал я ее, поклонившись дамам ничем не обязывающим кивком головы, а после легко взбежал по лестнице. Угадал, и 3 минут не прошло, как в мою дверь поскреблись. Мама просила передать, чтобы вы им кулоны не меньше 50 рублей оценили. Они точно купят, заговорщицки произнесла Яна, и тут же умчалась дальше. А мне что, 50 так 50, я и так сегодня пострадал от обмундировочного беспредела. Оттого переоделся в чистое партикулярное, и положив в карман 2 кулона, которые зарядил на удивление быстро, с чистой совестью отправился продавать плоды своего труда. Благо, реклама, в лице хозяйки, причем в самом прямом смысле этого слова, никакого торга не допускает. А вот и я. Дамы, давайте знакомиться, объявил я гостьям еще с лестницы, вполне понимая, что выгляжу далеко неплохо. Не успели подруги-хозяйки, осчастливленные приобретением кулонов, невзирая на потерю ими 100 рублей, нас покинуть, как нежданчиком, чисто по-соседски, заявился Савелий Павлович, очень бодрый и чрезвычайно деятельный. Владимир Васильевич, у меня к вам разговор, приватный и чрезвычайной важности, на полном серьезе заявил он. Тогда пройдемте на веранду, не выгонять же нам хозяев из-за стола. Ах, да, где мои манеры? Прошу простить, раскланился он, чуть было не хлопнув себя по лбу. Итак, я вас внимательно слушаю, решил я сократить беседу, когда мы остались наедине, так как ее содержание выглядело вполне предсказуемо. В некотором роде я ваш коллега. С юности интересуюсь артефактами и всем, что с ними связано. Впрочем, вы видели оправы камней силы, что скажете? В какой-то мере они действительно ограничивают саморазряд, пусть и незначительно. Простите, но на более подробное изучение у меня не было времени. В точку. Именно такую задачу я себе ставил. Вроде, что-то получилось, но именно, что незначительно. Зато ваши изделия меня поразили до глубины души. Ай, бросьте. Даже сейчас я уже знаю, как сделать их работу в 1,5, а то и в 2 раза эффективней. Так что, было бы чем гордиться. Неужели? Нет, верю, чего это я, и чего же вам не хватает, времени, ингредиентов, инструмента, можете любое подчеркнуть, но лучше все сразу, кроме времени все готов предоставить, причем инструмент немедля, на ваш выбор, у меня, знаете ли, за годы увлечения его какого только не накопилось, а на ингредиенты мне дня три потребуется, если ваш список окажется непрост, да, и реализацию я готов на себя взять, что скажете, для начала поинтересуюсь, в чем ваш интерес, с любопытством глянул я на своего потенциального партнера, четверть от прибыли, выдохнул он, Савелий Павлович, давайте лучше обратно за стол пройдем, состроил я скучное лицо, хорошо, я понял, 15, в ответ я протянул свою руку, и крепко за нее ухватил будущего партнера, я готов был согласиться на 10, но давайте, ни мне ни вам, неужели вас 12,5% не устроит, сосед было подергался, но я его не отпускал, хорошо, я согласен, обреченно произнес он, после 5 тщетных попыток, но свою руку так и не смог выдернуть, вы еще будете благодарить тот день, когда совершили самую выгодную сделку в своей жизни, легко пообещал я ему, и надеюсь, не соврал, глава 5, а этот мир не так уж и плох, избавление Анны от проклятия я откладывать не стал, девушке с каждым днем становилось все хуже, за 5 дней нашего знакомства она сильно сдала, стоило начать диагностику и я сразу отметил, что проклятие крепчает, это было заметно по цвету и толщине его плетений, нити потемнели, став почти что черными, вчера перед сном, анализируя прошлое исцеление Яны, я невольно вспомнил пару любопытных моментов, когда я только начинал разбирать эту безумную путаницу нитей, то пару раз мне пришлось разрывать нить проклятия, не сказать, чтобы это легко, но вполне достижимо, интересный момент был в том, что оторванная нить резко слабела и затем довольно свободно вытаскивалась, если ее успеть ухватить за оборванный кончик. Вот с этого я и решил начать, угадал, дело пошло значительно быстрее. Я поддевал одним силовым жгутом почти черную нить проклятия, подключал второй жгут и разрывал нить на части, а потом начинал тянуть. Пара секунд, и какая-то из частей нити слабела, вместо упругой резинки становясь подобием вареной лапши. Коротыши, которые оставались, уже особой сложности не представляли. Да, они цеплялись, пробовали извиваться, как червяк, разорванный пополам, но оттого лишь частенько сами себя выпутывали из плетения ауры и мне оставалось только подхватить их и отправить в таз с водой. Про себя отметил, что самая сложная половина переплетений мной уже разобрана, а резерв все еще наполовину полон. Неплохо. Ближе к концу работы я все же вытянул руку и пощелкал пальцами, в ответ на что тут же получил в руку камень силы. Пока восстанавливал резерв, оглядел результаты своей работы. Совсем немного осталось, но что-то мне не нравилось. Пришлось приглядываться более тщательно. Вон оно что, нити от ауры, словно корни растения, потянулись к телу девушки и уже вплотную подобрались к ее энергоканалам. С них-то я и начал продолжение исцеления. Хм, твердые, действительно, как корни. Пришлось их аккуратно выпутывать, а затем отрывать, чуть ли не с мясом. Когда закончил, использовал заклинание малого исцеления. Надеюсь, его и работы моего исцеляющего амулета окажется достаточно, чтобы ранки быстро закрылись. Остатки черных нитей добил ударными темпами, а затем решил посмотреть, как у Анны обстоит вопрос с подпиткой резерва. Свою я недавно неплохо изучил, оттого интересно будет взглянуть на отличия между нами. И я их нашел. Напрасно я вчера думал, что это у меня все плохо, когда чистил фильтры и вводил дополнительные контуры. У девушки с подпиткой силы полная беда. 3. Всего 3 убогих контура. Нет слов. Просто чудо, как Анна магом смогла стать. И это я даже не говорю про фильтры и энергоканалы. А что про них говорить, если их почти что нет? Вместо фильтров стоит какая-то одинокая пробка, которая цедит через себя силу по капельке. А энергоканалы у девушки толщиной в пару волосков. Сильно вмешиваться не стал. Добавил пару более эффективных контуров для сбора силы. Создал дублирующий фильтр, который куда как лучше работает. А вот энергоканалы трогать побоялся. Слишком уж ювелирная работа с ними потребуется. Пока мне такую не потянуть. Вот войду в силу, вернув себе хотя бы половину прежних способностей. Тогда может и возьмусь за столь микроскопические операции, но не раньше. Уф-эф, попить дайте. Откинулся я на спинку стула, на котором провел долгое время. «Все?» – спросил Александр из-за спины, и в его голосе смешалось восхищение и недоверие. Опыт – великая штука, оторвался я от стакана с водой, с Яной мне пришлось на ощупь пробираться, чрезмерно осторожничая, чтобы ничем не навредить, а тут я уже знал, что и как можно сделать, но мы вовремя успели, еще бы день, другой, и не знаю, смог бы я помочь или уже нет. Вода сегодня очень быстро чернела, высказал студент свое замечание в увиденном им процессе. Да, это проклятие чересчур быстро развивается. Служанка, которая меняла тазы с водой, поинтересовалась, можно ли зайти родственникам нашей пациентки. Укрой Анну простынкой, и пусть заходит, собрался я с силами, поднимаясь с места. Владимир Васильевич, стол накрыт. Вы сегодня быстро управились. Отчего? Что с Анной? На одном дыхании успела Яна протараторить сразу много слов. Все хорошо, передвигая еще непослушными ногами, направился я в свою комнату. Распорядитесь, чтобы мне таз с водой принесли и пару полотенец. Хех, на столе, в прямой доступности от того места, где я обычно сижу, стояли противни с уткой, курой под соусом и запеченными рябчиками. Но сейчас я нарушать этикет не стал, отобедал чинно, ни разу не попутав столовые приборы. Кстати, сегодня они из серебра. Праздник в доме, не иначе. Вижу, вам сегодня легче, заметил Сергей Никифорович. Так и есть. Работы вышло больше, но я уже наверняка знал, что делать. Промокнув губы салфеткой, поднял я бокал вина, не выпить ли нам за то, что все беды с вашими дочерьми закончились. От этого предложения хозяин дома не отказался, с удовольствием меня поддержав. Владимир Васильевич, не сочтите за оскорбление, но мы люди далеко не бедные и от нас не убудет, а вам не помешает. Очень прошу, примите. От всей души, вытащил он из внутреннего кармана камзола продолговатый конверт и с некоторой опаской протянул его мне. Так деньги, как несложно было догадаться. Разыгрывать из себя идеалиста я не стал. Взял, и без всяких эмоций и слов благодарности, спокойно положил к себе в карман. Опыт прошлой жизни, знаете ли, я научил себя всегда получать деньги за исцеление. Самые разные, с бедняков, горстку серебра, с богатых, тяжелый мешочек золотых монет. И дело вовсе не в скаридности. Люди должны научиться ценить свое здоровье. Зато стоит им заплатить за лечение, пусть и не последнее отдать, как сразу интерес появляется к тому, как это можно было предотвратить. Хорошая оплата лучше любых уговоров и долгих слов ум в порядок приводит. В мире, где существует магия, это сделать несложно. К примеру, даже примитивные целительские артефакты, изготовление которых мой реципиент поставил чуть ли не на поток, и те способны избавить от многих бед. Сергей Никифорович, вот вы далеко не бедный человек, но судя по всему никогда не задумывались, что большинство болезней, и даже проклятий, довольно легко можно избежать, но вы этого не сделали. Подскажите мне, отчего так, русский авось, или ждали, когда жареный петух филейную часть клюнет? Так хорошие артефакты дороги, неуверенно ответил мой собеседник. Это как посмотреть, к примеру, мои родители умерли от холеры. Если бы на них был тот амулет, который вы купили ради похмелья за 25 рублей, то их шанс выжить увеличился бы в 3, а то и в 4 раза, лишь бы нашлось, кто его заряжать мог. Вот даже как, с каким-то благоговением погладил себя по груди хозяин поместья. Именно, за здоровьем надо следить изначально, иначе потом придется дорого платить, а заодно тратить время и нервы. Оно вам надо, неторопливо вел я беседу, разделывая тушку рябчика. Допустим, с амулетами я все понял. Тогда, если у вас они есть, то мне еще штуки 3, а то и 4 потребуются. А что с проклятиями? Вопрос несложный, но я делаю вид, что раздумываю, а сам ем тем временем. Обереги. К сожалению, образцов у меня нет, но они скоро появятся. Да, не самые сильные. Полностью спасут лишь от самоучек, но будь они на ваших дочерях, то приняли бы на себя значительную часть проклятия. Пусть при этом и рассыпались. Зато клиническая картина у нас была бы не на неделе, а то и вовсе на дни, а на месяц растянута. Да и проклятие не имело бы той силы. Вы хотите сказать, что довольно простой оберег? Уже сказал, но отвечаю только за свои. Моего личного изготовления, поднял я свой бокал, полностью разобравшись с рябчиком. Смогли удивить, отсалютовал в свою очередь Сергей Никифорович. Мой будущий партнер, Савелий Павлович, обозначил себя через полчаса после обеда. Слугу с запиской прислал, а там приглашение в гости. Конечно же пойду. Вчера у нас с ним речь об инструментарии артефакторов шла, которого у него, если верить словам, скопилось в неприлично большом количестве. Вот и посмотрим, что же там есть ценного и полезного. Будет крайне обидно, если этот визит меня разочарует. Ответ я писать не стал, а просто поднялся из-за стола и сказал слуге, чтобы он проводил меня до особняка соседа. Встретились, раскланялись, поприветствовали друг друга. Потом я отказался от предложений кофе или чая, и, сославшись на усталость, попросил перейти к делу. К демонстрации своих инструментов Савелий Павлович подготовился. Длиннющий обеденный стол был занят сумками и саквояжами, по виду которых несложно было определить, что приобретены они далеко не вчера. Где-то кожа потрескалась от старости, а на некоторых сумках ткань уже выцвела. Это всего лишь походные наборы. А еще у меня есть две оборудованные мастерские, и целая кладовка старого оборудования, которое я поменял, пыжась от гордости, доложил мне недоделанный артефактор. Нет, я все понимаю. Человек нашел себе хобби, деньги есть и он их тратит на свое увлечение. Но зачем так бестолково? Уже после очередного осмотра пятого или шестого походного набора я начал скучать, так как они лишь в незначительных деталях отличались друг от друга. Впрочем, кто я такой, чтобы его судить? Вспоминая себя в прошлой жизни, и те коллекции оружия, которые я собирал, а потом никогда не использовал, должен отметить, что все мы, мужики, в каких-то вопросах чокнутые. Кто-то из приличной оружейной лавки без покупки никогда не уйдет, кто из магазинчика с обычным домашним инструментом, а у соседа Янковских свой бзик. А вот это уже интересно, оживился я, когда Савелий отщелкнул с виду прочные замки на необычной и очень тяжелой кожаной сумке, а потом развернул ее на три раза, как сверток. Множество кармашков с ремешками, отсутствие украшательства и даже по виду замечательная сталь на первых же увиденных штихелях. А то, что было в более крупных карманах, порадовало меня еще больше. Два разобранных настольных станочка для ручной прокатки, миниатюрные тисы и выковки под лапки для удержания камня. И даже магическая горелка впечатлила. Далеко не самая простенькая конструкция. Надо брать. И где же вы такое приобрели? Проверяя другие карманы, оценил я запас прокатных колец, как вполне достаточный на первое время. Набор для травления я уже тоже заметил. Не факт, что его химикаты не нужно будет обновлять, а вот кольца мне быстро точно было не заказать. Так что их запас – это несомненный плюс. Друзья позвали. У них один швед в карты проигрался и этот набор был готов в залог отдать, а они никак не могли решиться, пока кто-то обо мне не вспомнил. Вот я и дал под него 100 рублей. Швед с меня обещание взял, что никому залог не продам в течение месяца, пока он его за 110 не выкупит. Он, до того, как все свои финансы проиграл, хотел свое дело у нас, в Саратове открыть, но не сложилось. Так отчего же не выкупил? Убили его на дуэли, и недели не прошло. Говорят, хотел с вызываемого денег содрать, да только не на того нарвался. Мне этот набор подходит. Давайте обговорим, на каких условиях я его могу забрать. Неторопливо начал я раскладывать обратно по кармашкам осмотренный инструмент. Набор, пусть и не мечта артефактора, но очень достойный, а сталь по качеству не хуже, чем была в моем мире у подгорного народа, а они считались лучшими в своем деле. Просто заберите, да и все, предложил Савелий Павлович. Так дело не пойдет. Речь у нас с вами о партнерских отношениях, поэтому подарок принять не готов. Но если справедливую цену обозначите, то почему бы и нет, тогда за 100 рублей забирайте. Признаюсь, у меня до него руки так и не дошли. Как раз я тогда у себя в мастерской переоборудование затеял, а там, сами понимаете, возможности совершенно другие, попытался надуть щеки мой якобы коллега по артефакторному цеху. Вот только я его работы уже видел и успел оценить. У нас в академии он бы с первого курса с треском вылетел, без права возвращения. Понятное дело, что такого я ему никогда не скажу. Мне он пока дорог своими связями и энтузиазмом. Договорились. Прошу деньги от меня принять и мне простенькую расписку предоставить. Вытянул я из кармана продолговатый конверт, в котором, как я уже успел полюбопытствовать, было 6 почти новеньких 100-рублевых ассигнаций. С одной стороны, вроде вовсе недорого господин Янковский жизни своих дочерей оценил, а с другой, я бы на его месте вряд ли рискнул довериться незнакомому парню. Поэтому, без претензий, мой вопрос о расписке соседа удивил, но он постарался такое принять, как должное. На самом деле, запроси он 500 рублей, я бы их отдал, не раздумывая. Стоящая покупка для моих нужд, вроде бы и суровый минимализм, Но при некоторой фантазии, используя этот набор с умом, вполне можно выкрутиться и выйти на неплохие цифры в плане производительности. Мастерские, которыми так хотел похвастаться Савелий, меня не впечатлили. Да, вроде все дорого и монументально, взять те же могучие чугунные основы, а зачем? Нет, я бы нашел, как эти возможности использовать, но на это потребуется время для размышлений. По крайней мере, с расстановкой оборудования я даже с первого взгляда не согласен. Зачем у входа нужны самые дорогие станки, а не те, с которых начинается производственная цепочка? Но об этом мы еще с партнером поговорим, когда время придет. Я лишь откровенных дураков терпеть не могу, а он вроде не в их числе. Так что, надеюсь, найдем общий язык. Владимир Васильевич, а не стало легче? А вы где были? Откуда у вас такая сумка? Она же тяжелая. Встретила меня Яна, стоило мне вернуться в дом Янковских. Похоже, кое-кого стоит обратно усыпить. Спустив с плеч купленный набор, потер я мочку уха. Не знаешь, к чему уши чешутся. Мочка левого уха, к скандалу. Не задумываясь, выдала девушка. «Эф-эф, с чего бы? Кто же скандалить собрался? Так вас уже давно ждут». И маменька сказала, чтобы вы цену меньше 70 рублей не вздумали называть, иначе ваших прежних покупательниц подставите. «Стоп, солнце мое, принцесса ты наша Снегурочка», загрузил я чрезвычайно словоохотливую девицу неожиданными оборотами речи, «давай толком объясни, кто меня ждет и почему». «Так подруги подруг моей маменьки пришли», объявила Яна Сергеевна, «как нечто само собой разумеющееся, и что им от меня нужно». С трудом понял я, что явились знакомые ее знакомых, а что этим старым кошелкам еще нужно, кроме омоложения. Далеко не эстетично, но вполне доступно, объяснила девушка. Можно подумать, так в Саратове про такое никто не знал. Наверняка же у вас свои артефакторы есть, и ассортимент у них имеется. Вроде того, чтобы на любой вкус. Все есть, и артефакторы, и ассортимент, подтвердила Яна, но вот такого эффекта ни один из них не достиг. Слушай, я так-то прилично устал, а нельзя этот женский хор отправить на попозже? Скажем, на послезавтра. Сдурели? Там первые дамы города собрались, и любая из них способна массу неприятностей доставить. Мне, обломаются? Почти не задумался я с ответом, а потом и страдать начнут. А если нам, что они могут вам сделать? Вот как на первый бал пригласят, там сразу и узнаем, отчетливо показала мне девушка границы полетов свободы и фантазии для молодых девиц в отдельно взятой Саратовской губернии. Оказывается, крылышки-то не особо распустишь. Ладно, веди меня на Голгофу, вынужденно согласился я, понимая, что кроме меня эту ситуацию уже никто не разрулит. Дамы вдруг массово возжелали. Причем не тела, не деликатесов, а артефактов омоложения. Не верю. Саратов довольно продвинутый город, и я, даже случайным взглядом, и то заметил пару лавок артефакторной тематики. Опять же, кто я такой, чтобы двигаться против тренда, если уж он возник? Добрый вечер, дамы. Разрешите представиться, я барон Энгельгард, Владимир Васильевич, оглядел я тучное сообщество матрон, желающих омоложения, сожалею, что был занят своими делами, и не знал, что вы удостоили меня визитами. Но я уже тут и готов всех вас выслушать. Мне нужен амулет, такой же, как на Янковской, бескомпромиссно выдала самая находчивая дама. Не переживайте, они есть у меня, целых 5 штук в запасе. Приложил я руку к сердцу, давая понять дамам, что волноваться им ни о чем. Как вы наверняка успели заметить, нас 6, ехидно ответила мне собеседница. Значит, достанется не всем, а мы организуем аукцион, заявил я в ответ, как нечто, само собой разумеющееся. Итак, первый лот, стартовая цена, 70 рублей, кто ее готов поддержать? Не давая им одуматься, начал я торги. Нормально лот ушел, за 120, остальные уже пошли дороже, в среднем, за 140, а за последний вовсе заруба началась, на 400 остановились, но как я понял, так что-то личное мелькало. Нормально я порезвился. Приход больше 1000 рублей. Ух, какой хороший и благостный мир мне достался. Глава 6. Быковская застава. Колесный пароход «Успех», принадлежащий акционерному обществу «Самолет», оказался единственным вариантом. Остальные не готовы были меня высадить в самой Быковке, предлагая мне штатную остановку в Николаевске, что находится в верстах в 30 с лишним выше по течению от места моей предстоящей службы. Добираться по степи не понять на чем, да по летней пыли и жаре. Нет уж, увольте. пришлось переплатить, так как такая льгота, связанная с персональной высадкой пассажира, распространялась лишь для первого класса. Кстати, обошелся мне билет не так уж и дорого, всего-то в 28 рублей. Когда я похвастался Янковским удачной покупкой билета, то Сергей Никифорович сначала наморщил лоб, а потом точно вспомнил, что «Успех» в прошлом году потерпел серьезную аварию, столкнувшись с буксиром, и это его первый рейс после ремонта. Скорее всего, люди на него опасаются брать билеты. «Народ у нас суеверный», — заметил он, наблюдая, «придется ли такая новость мне по душе, оттого они и на ваши условия согласились. За одного битого двух небитых дают», — ловко ввернул я народную поговорку, используя память реципиента, «думаю, команду после прошлой аварии так пропесочили, что они второй раз не позволят себе разгильдяйство». Покидал я Саратов под вечер и с изрядным сожалением. Очень удачно я здесь время провел, всерьез улучшив свое финансовое положение. Заодно связями обзавелся, и возможным пристанищем, в виде дома Янковских. Об этом мне не раз и не два напомнили и Сергей Никифорович, и Лариса Адольфовна. Даже Яну с Анной мы с Александром успели выгулить, когда им полегчало. Не спеша прокатились с ними на коляске вдоль по улице, что с видом на Волгу, где пришлось чопорно раскланиваться со множеством их знакомых, занятых тем же самым, а потом часок посидели в кофейне. Как я мог отказать? Стоило мне примерить новую парадную форму, да еще нацепить кобуру, как девушки засуетились со страшной силой. Собственно, от нас со студентом на тот момент уже ничего не зависело. Прогулка была предрешена. Провожали меня Янковские всем семейством. Лариса Адольфовна даже всплакнула от полноты чувств, а барышни без устали платочками махали. Багажа у меня добавилось, и прилично. Форма, инструменты артефактора, набор юного алхимика, кое-что из повседневной партикулярной одежды, корзина с коньяком и сыром, и приличная связка книг, упакованная в отдельный баул. И да, мной приобретен предмет особой гордости, шестизарядный Цолтем 1873. Именно про него в училище говорили с придыханием, как о несбыточной мечте. Вот только в Саратове эта мечта стоила аж 75 рублей серебром. И это вместо 17,5 долларов, по которой револьвер продают в Америке. А еще мне пришлось купить кобуру, сотню патронов и патронтаж. Итого, сотня рублей, как с куста. На попытку поторговаться, хозяин оружейного магазина лишь головой помотал, но отсыпал мне дюжину патронов, которые я истратил в тот же вечер, привыкая к оружию. Каюта первого класса выглядит вполне достойно. Вот только она двухместная, и кто окажется моим соседом, я пока не знаю. А им оказался грузный купец, мужчина весьма колоритный, и весом пудов под 8. Позвольте представиться, купец первой гильдии Тимур Тимофеевич Туманов, этаким волжским басом заявил он о себе, зорко поглядывая, как к нам в салон заносит его багаж, к слову сказать, не такой уж и большой. Барон Энгергальд Владимир Васильевич, кивнул я в ответ, уже догадываясь, кто из нас займет верхнюю полку. Вы тоже до Царицына или дальше? Нет, сойду чуть ниже Камышина. В Быковке, если это вам о чем-то говорит, с интересом глянул я на его ауру. Ничего необычного, магического дара у купца нет, зато пара неплохих артефактов присутствует. Пока не разобрал, каких именно, так как купец постоянно находится в движении и рассмотреть их сложно. Говорит, представьте себе, даже лавку думал там открыть, но все руки не доходит, прищурился купчина, в свою очередь изучая меня, как я вижу, родовитостью вы хвастаться не станете. А зачем, до середины завтрашнего дня делить нам нечего, а там я сойду. И что, даже нижнюю полку мне без боя уступите? Насмешливо поинтересовался купец. Тимур Тимофеевич, укоризненно покачал я головой, если я вместе с полкой упаду на вас, то мы отделаемся синяками, а если вы на меня, ох, как он захохотал, у меня есть коньяк, французский, не откажетесь выпить за знакомство, отсмеялся купец, вытирая большим клетчатым платком пот со лба, у меня тоже есть, и тоже французский, улыбнулся я в ответ, так-то, пометуя наставление моего госпитального знакомого, я кроме водки и 4 бутылки коньяка приобрел, как презенты и средства налаживания связи, а еще превосходный сыр, продолжил настаивать Туманов, я вроде тоже неплохой сыр выбрал, по крайней мере на мой вкус он оказался лучшим в их торговом ряду, уели, давно меня так никто не обрезал, так чей коньяк будем пить, ваш, конечно, вы же первые начали, поддел я его, на что купчина лишь заулыбался. Пароход еще только отчалил, а у нас уже пошла задушевная беседа. Дорожные знакомства, они такие. Иногда человек в себе годами что-то держит, а потом, зачастую неожиданно для себя, почти незнакомому попутчику это вываливает. К моему удивлению, спиртным злоупотреблять мы не стали. Собственно, я и не собирался соперничать в этом вопросе с купцом, у которого явное преимущество не только в весе, но и в опыте распития. Мы всего-то придавили одну бутылочку, да и пошли себе в буфет, где нас порадовали изрядной ухой из севрюги. Судя по публике в буфете, куда пускают пассажиров только первого и второго класса, нас набралось на этот рейс немного. Туманов, как ему казалось, очень тонко выведывал, откуда вдруг у меня деньги взялись на билет первого класса. Ничего не оставалось, как преподнести ему изрядно выхолощенную версию о спасении от проклятия двух благородных девиц. Понятно, не называя фамилий. Вы хотите сказать, что проклятия действительно существуют, и это не сказки, несколько преувеличенно изумился он, заметно переигрывая. Знали бы вы, сколько их всяких разных я видел, и даже снимал, за 3 года обучения в училище, не менее деланно вздохнул я в ответ. Пожалуй, я готов вам на слово поверить, более того скажу, это многое объясняет. Что именно, уточнять я не стал, захочет, так сам расскажет. Молчал купец долго, что-то про себя соображая. Как вы считаете, возможно ли такое, чтобы баржа, которая привезла 10 тысяч пудов зерна, была перед самой разгрузкой потоплена 3 топляками, которые чуть ли не разом проломили ее борт в разных местах, или с широких сходин упасть, да так неудачно, что и деньги, и документы подмочены оказались. Всякое бывает, равнодушно пожал я плечами, иногда такие странности случаются, что впору в чертовщину начать верить. Но вы же можете проверить человека на присутствие проклятия, смотря какого уровня и силы оно будет. Скажем, на понос или половую неполноценность, или на что-то похожее, проклятие выглядит довольно просто. С их снятием сложности не возникнет, а за остальные вот так сходу не ручаюсь. Работа может оказаться сложной и долгой, а с моей будущей службой такое вряд ли совместимо. Как я вас понял, в Саратове вы смогли справиться с серьезным проклятием, и не у самого бедного семейства. Отчего они к своим, саратовским специалистам не обратились? Кто вам такое сказал? Конечно же обращались. И, скажу больше, я даже видел эту мошенницу. Как маг она ничего из себя не представляла, зато мозги так умело запудрить, что куда там опытным цыганкам. Кстати, как мне потом сказали, она у них в Саратове считалась лучшей. Очень похоже на то, что я ее дискредитировал, и дама на меня осерчала, заметил я, с улыбкой вспоминая, как мы с этой сукой расстались. Точно мошенница, 100%, щелкнул я пальцами, чтобы заказать у официанта еще одну чашку кофе. Пусть время позднее, но я себя знаю, кофе меня взбодрит, но ненадолго. Часа не пройдет, как его эффект закончится. Какая интересная штука, наша жизнь, внезапно заключил Туманов. Вы мне на многое глаза открыли, но признаюсь, мне нужно время, чтобы все обдумать. Подумать, оно никогда не помешает, меланхолично согласился я с ним, грея ладонь на кофейной чашке. Пообещайте мне, что если к вам приедет человек от меня, то вы постараетесь ему помочь, попросил меня мой новый знакомый, разумеется, не бесплатно. Обещать ничего не буду, но пусть приедет сначала. Как у меня там со службой и временем все сложится, а потом, по силам ли мне будет что-то найти и с этим справиться, один бог знает. Креститься не стал, хотя уже умею. Купец-то, как я успел заметить, из староверов. Зачем нам терять ту тонкую доверительную нить ради религиозных мелочей? Высадили в Быковке меня довольно просто. Нет, никто не стал притирать пароход к причалу, хоть он тут и был, все случилось гораздо проще. За полчаса до прибытия в Быковку мне предложили услуги пары матросов, готовых перенести мои вещи в шлюпку. А когда они это сделали, то наш пароход, с его осадкой в метр, почти что притерся к левому берегу Волги, уходя с сильного течения на фарватере. Матросы спустили шлюпку, а мне пришлось спускаться по веревочной лестнице, чтобы в нее попасть. Пока пароход, который сбросил ход и сейчас, лениво шлепал плицами по воде, изображая из себя дрейфующую льдину и неторопливо скатываясь вниз, матросы в шлюпке налегли на весла. Меня и мой багаж они очень быстро выгрузили на вполне приличный причал, и ни секунды ни медля, кинулись догонять пароход, до которого и было-то всего метров 40-50, не больше. А я в очередной раз подивился умению пароходцев извлекать прибыль на ровном месте. Всего лишь несколько минут простоя потребовалось, а меня буквально вынудили купить билет первого класса. Два коротких пароходных гудка в виде прощания были очень похожи на издевательство. Не угадал. Оказывается, это звуковой сигнал, свидетельствующий о высадке пассажира. А вот и первый местный абориген. Какой-то парнишка, лет 10-12, со всех ног летит вниз по косогору, отреагировав на гудок. «Ваше благородие, вам помочь отнести вещи до заставы?» Издалека огорошил он меня неожиданным вопросом. «А далеко до нее? Версты полторы будет». Посмотрев на худенького мальчишку, а потом на свой багаж, я лишь головой помотал. «Бричку или подводу какую сможешь найти? 5 копеек, и я до деда Никифа разбегаю. У него и бричка новая, и лошадка шустрая. Как фон, барон, до заставы доедете? Держи гривенник». Не нашел я у себя в карманах более мелкой монеты, и чтоб быстро мне. Сунув монетку за щеку, парень опрометью метнулся вверх, к деревушке, а вскоре и бричка подъехала. Небольшое село Быковка вплотную примыкало к пограничной заставе. Здесь, на левом берегу Волги, такое соседство выглядело вполне уместно, ведь рядом находится магическая аномалия, из которой иногда выбираются опасные твари. Жители Быковки давно привыкли к тревожному колокольному набату и ночным перестрелкам. Дети играли в пограничников и чудовищ, а старики, сидя на завалинках, спорили, когда в следующий раз аномалия выплюнет что-нибудь по-настоящему страшное. Но несмотря на все это, село жило своей размеренной жизнью, люди пахали землю, выращивали замечательные арбузы, ловили рыбу и праздновали свадьбы. «Никифор, кого привез?» — окликнули моего возницу со стены. «Ворота отворяй, их благородие господин подпоручик к месту службы прибыл», — весело откликнулся крестьянин, за время погрузки успев из меня выудить некоторые подробности. «К четвертому дому езжай, там вещи на крыльцо выгрузишь и Федота кликнешь», — заметил служивый, прежде чем дунуть в свисток. «А вы, ваше благородие, к господину ротмистру с документами пожалуйте, они в офицерском собрании сейчас прибывают». Загремели засовы, со скрипом открылись ворота, и мы въехали на территорию заставы. Что могу сказать, не впечатляет. Десяток домов пятистенок выстроились в два ряда. Меж ними расположено более представительное строение, на 6 окон, перед ним плац, а по левую сторону теснятся казармы, конюшни и склады. Территория заставы обнесена стеной, где наружная часть выполнена из бревен, а внутренняя их досок. Промежуток между ними засыпан глиной и песком ровно настолько, чтобы солдат лишь до пояса высовывался над заостренными концами бревен. Землю для засыпки наверняка брали из рва, который снаружи окаймляет стену. С виду, вполне добротное оборонительное сооружение вышло. По крайней мере, откровенных прорех и следов обветшалости я не заметил. Ротмистр встретил меня на крыльце. Я подошел, представился, как положено, и доложил о цели прибытия. «Ротмистр Удалов, Викентий Константинович», — услышал в ответ. «Пройдемте внутрь, документы ваши приму и писарю на оформление передам». «Вижу, насчет дома вам уже правильно подсказали». Как я и ожидал, изучение документов вызвало у ротмистра вопросы. «Тут указано, что вы маг 5 уровня. Вопросительно изогнул ротмистр бровь, дважды перечитав мое направление. «Именно так», — коротко подтвердил я, но заметив, что его это не устроило, добавил: «История непростая и довольно долгая. Позвольте ее вечером рассказать, когда проставляться буду». «И то верно. Как проставляться собираетесь и чем?» «Водку привез. Смирновскую». «Хм, Смирновскую», — призадумался ротмистр. «Ладно, возьму грех на душу, но 5 бутылок будет достаточно. И смотрите мне, без продолжения. Насчет закусок я сам распоряжусь. Идите обустраивайтесь, а через 2 часа жду вас в обеденном зале». «Да, кстати, а на чем это вы прибыть изволили?» — остановил он меня уже перед самым выходом. «Пароход «Успех» меня высадил». «На причал?» «Нет, шлюпку отправили». «А отчего вы местным пароходством не воспользовались? У нас 2 раза в неделю пароходики останавливаются, если пассажиры есть. Места там, правда, только сидячие имеются. Зато билет до Саратова всего в 4 рубля обходится». «Еще бы мне такое кто-то подсказал», — пожал я плечами. «Считайте, что теперь знаете», — отпустил меня Удалов. «Хм, за билет я, конечно же, переплатил, но отчего-то не сожалею. Зато теперь путешествие до Саратова уже не выглядит особо затратным. В отведенном мне доме меня встретил Федот. Как выяснилось, мой денщик, мужик лет 30, невысокого роста, он заметно прихрамывал на правую ногу. Хозяйство у нас в доме неплохое, посуды в достатке, постельного белья 2 комплекта, да вы сейчас еще столько же получите. Свечи и маловатой ваксу нужно будет купить, чай опять же и остальное, по мелочи. А что у вас с формой, ваше благородие? Быстро вводил меня денщик в курс дела. 3 кителя купил, еще парадная форма имеется, сапог 4 пары, перечислил я основу своего нехитрого гардероба. Тогда нам к каптенармусу нужно сходить, 2 комплекта солдатской формы приобрести и башмаки. Погоны лишние у вас есть? Нет, лишних не имею. А зачем мне солдатская форма? Ну не в кителе же вы по степи передвигаться собрались. Всплеснул Федот руками, и в сапогах много не набегайте. Так что 8 рубликов с собой прихватите и пойдемте обмундирование пополнять. А я к завтрашнему дню все подгоню и погоны пришпандорю. За всеми хлопотами и примерками 2 часов мне с трудом хватило, чтобы подготовиться к вечеру и хоть как-то разобрать багаж. Господа офицеры, позвольте вам представить барона Энгельгарта, Владимира Васильевича, встретил меня Удалов, в свою очередь, познакомлю вас, Владимир Васильевич, с нашими славными офицерами. Далее последовала череда знакомств, и пусть я старался всех запомнить, но уверенно меня хватило лишь на первую половину имен, отчеств и фамилий. Дальше начал путаться. Глава 7. Первый рейд. На ознакомление и притирку с моим десятком бойцов ротмистр выделил мне 2 дня. С учетом того, что я прибыл на 4 дня раньше срока, то не особо и щедро получилось. Как выяснилось, солдат на заставе служит 120 человек, при 10 офицерах, считая меня, 9 десятков, это рейдовые группы. Остальные 3 десятка занимаются хозяйственной службой, но в случае надобности знают, с какого конца за винтовку браться. Застава считается одной из 3 самых больших, что расположены вокруг Булухтинской аномалии. Мы, с соседними заставами, что слева и справа от нас, прикрываем побережье Волги, а другие крупные заставы защищают Целиварни, озеро Ильтон и караванный путь от него. Вокруг аномалии в общей сложности расположено 12 застав, на которых несут службу больше 1000 солдат и около 100 офицеров-магов. Вооружают солдат винтовками Бердана, образца 1870 года, под унитарный патрон в 4,2 линии, калибр 10,75 мм, 4,2 линии. Бойцы в моем десятке опытные, а фельдфебель Самойлов, Илья Васильевич, так и вовсе хорош. 8-й год на этой заставе и по праву считается одним из лучших десятников. 3 версты все бойцы смогли пробежать в хорошем темпе, и никто особо не запыхался, отстрелялись тоже отлично. Со 100 шагов, посмеиваясь, все положили по 5 выстрелов в полуростовую мишень. Отлично, бойцы. Признаюсь, даже не ожидал от вас таких результатов, не поскупился я на похвалу. Рады стараться, ваше благородие, а может и вы нам что покажете, довольно прищурился фельдфебель, а то слухи по части самые разные гуляют. Могу и я показать, кивнул в ответ, так как что-то подобное ожидал. Вон там одинокий кустик видишь, ткнул я пальцем на край стрельбища, где шагах в 300 от нас едва заметно виднелись 3 веточки над землей. Это который по колено будет, он самый, других-то там нет. Попасть по нему сможешь, шутите, а я попробую, развернулся в нужную сторону, и подцепив к огнишару прицел по взгляду, в одно движение выпулил усложненное заклинание. Громыхнуло, а когда пыль опала, то куста уже не было, как и того бугорка, на котором он рос. Уважительно, довольно странно оценил мой результат Самойлов. А теперь пойдемте посмотрим, как вы с 20 шагов стрелять умеете, озадачил я бойцов, а подойдя, остановил их и сам прошел чуть дальше, встав в шагах в 5 от мишени, чтобы набросить на нее щит, поочередно по мишени пли. Мда, они те у меня еще силы, что раньше. Уронила пуля мишень уже на 6-м выстреле, но бойцов проняло. Что-то еще можете показать? Изрядно повеселел мой десятник, орлом поглядывая на бойцов. Могу еще по площади ударить и примерно на 30 минут стаю тварей так подморозить, что они скорость вдвое, и то и втрое потеряют, и не вдруг восстановится. А если вы сейчас башку кому-то проломите, или задницу штыком проткнете, то могу попробовать залечить, предложил я на голубом глазу. До моего десятка шутка про лечение дошла не сразу, но через пару, Тройку секунд ржали уже все. «Давно у меня такого веселого командира не было», — вытирая слезу, признал Фельдфебель. «А ты не радуйся раньше времени, со мной не только насмеешься, но и наплачешься. Пойдемте-ка в тенек», — мотнул я головой в сторону хлипкого навеса на краю стрелковых позиций, «поговорим, как мы себе на улучшенное питание и прочие нужды деньги сможем заработать. Заодно расскажете, кто и что умеет в работе с трофеями и травами, Илья Васильевич». «Не в обиду», — заметил я, как Фельдфебель поджал губы, считая, что я влезаю в его епархию, «мне лично каждого послушать нужно, чтобы понимать, что он знает и к чему расположен. Поясню, допустим, Иван может шкуру с лисы хорошо и быстро снять, но между хорошо, отлично и идеально разница очень большая и зачастую она исчисляется в десятки рублей. Ты или я его этому не научим, но специалиста мы же сможем найти, и появится у нас в десятке тот, кто всем прибыль начнет немалую приносить. Также дело обстоит с травами и с другими ингредиентами, что с тварей добываются. Похоже, моя речь Самойлова не только не убедила, а еще и во вред мне пошла». Фельдфебель замкнулся и рожу такую скорчил, словно что-то тухлое съел. Глядя на него, и остальные хвосты прижали. «Короче, не получился у меня разговор, как задумывал, не поняли меня, а жаль. На следующий день я никаких испытаний устраивать не стал. Едино что, поутру оружие у всех проверил. И не зря. Две берданки, как тут эти винтовки обзывают, меня не устроили. Слишком уж их хорошо чистили. Если что, то толченым кирпичом». Отправил Фельдфебеля с бойцами к оружейнику, а сам посоветовал ему пока новые винтовки получить и пристрелять, мотивируя это тем, что две сданы в ремонт, откуда вряд ли вернутся. Про столь варварский способ чистки оружия я узнал, покопавшись в памяти своего предшественника. И дело вовсе не в тупости армейцев, а в дымном порохе. То количество нагара в стволе, который он дает, обычной паклей с маслом не очистишь. Нужны более радикальные средства. Вот только в инструкции по чистке винтовок не учли, что не только кирпич разный бывает, но и толочь его можно по-всякому. Постарался это объяснить, дошло или нет, пока не знаю. После утреннего осмотра отправил всех отдыхать и готовиться к завтрашнему выходу. Если Фельдфебель рассчитывал меня застать в постели, разморенного сладким сном, то фиг он угадал. Внутренний будильник, все еще настроенный на училище, поднял меня в 5:30. Успел с гимнастикой, с прокачкой того магического минимума, который я, как архимаг, посчитал пока достаточным, спокойно позавтракал и встретил Самойлова полностью готовым к выходу, и с револьвером на поясе. «Десяток к выходу готов», — хмуро доложил Фельдфебель. «Квитанцию взял?» — довольно весело поинтересовался я. «А то, с каким-то вызовом отозвался мой недовольный десятник. Да, это нововведение. На месте пересечения зон ответственности нашей и соседней заставы стоит столб с ящиком. Мы обязаны положить туда свой квиток, а в ответ забрать и сдать писарю другой, который найдем в ящике. Вроде и не хитрая система контроля, зато действенная. Случись вдруг, где прорыв твари, и разбирательство прибывшего окружного комиссара выйдет простым и коротким, чей квиток он не обнаружит, и не увидит его регистрации в журнале строгой отчетности, тот и окажется крайним, со всеми плачевными последствиями в их адрес.